но его разум обладал удивительной гибкостью, коварной способностью приспосабливаться к любым обстоятельствам почти мгновенно, как будто он был бесформенным по своей природе, а потому легко подстраивался под любую ситуацию. Лишенный света обнаружил, что может мастерски владеть большим количеством оружия независимо от того, в качестве кого он переродился, как будто он уже сражался в бесчисленных битвах. Он мог научиться владеть любым другим оружием, просто наблюдая за своими врагами в течение нескольких мгновений. Он мог легко подсмотреть их технику и намерения и использовать эти знания, чтобы уничтожить их. Когда он перерождался в страшное существо, он мог почти мгновенно понять, как использовать свое звериное тело, чтобы разорвать врагов в клочья, как будто он прожил бесчисленные жизни в образе бесчисленных монстров. Но, самое главное, он понял, что сражаться с теми, кто сильнее его, это его вторая натура. Разум лишенного света был полон коварства и хитрости, с помощью которых он мог наносить страшные раны грозному жеребцу, даже когда их сила была несопоставима. И вот они охотились и убивали друг друга в многочисленных кошмарах, ожидая, кто из них первым сломается под тяжестью безнадежности и бесконечных страданий. Лишенный света не сломался, но проклятый конь тоже отказывался сдаваться. Черный жеребец был таким же стойким, как и он сам, таким же упрямым, своевольным и безжалостным. Он переносил бесконечный поток ран и смертей, которые наносил ему лишенный света, с той же несокрушимой решимостью, а его ненависть и убийственная ярость становились только сильнее. Боевой конь обладал злой волей и коварным умом. Он был готов терпеть страшные муки вечно, лишь бы уничтожить своего врага снова и снова. Не заботясь об агонии, жеребец, казалось, с мрачным удовольствием делился ею и со своей одичавшей добычей. Черный жеребец был таким же безумным, как и лишенный света. Ни один из них не сдавался, сколько бы раз их ни калечили, ни уродовали, ни разрывали на части, ни убивали. Ни один из них не ломался. Так что, в конце концов, именно бесконечный кошмар должен был расколоться и рухнуть. Глава 642. Грубое пробуждение. Окровавленный и обезумевший, лишенный света тащил свое тело по огромной плоскости обветренного камня, его меч скрежетал по черным камешкам. Позади него пылали разбитые останки военного корабля, окрашивая темноту ночи злобным оранжевым свечением. Перед ним, на некотором расстоянии, стоял на дрожащих копытах прекрасный черный конь, из его пасти текла красная пена. Глаза десятиглазого зверя сияли страшным багровым светом, но за безграничной яростью и ненавистью скрывалось глубокое чувство изнеможения, смешанное с растерянностью, обидой и болью. Лишенный света усмехнулся. «Чего ты ждешь? Иди сюда, иди и возьми меня, мерзавец!» Жеребец тяжело дышал, из его ноздрей вырывались струйки обжигающего пара. Он фыркнул от злости, затем сделал рывок вперед, опустив голову, чтобы пронзить врага острыми рогами. Его стальные копыта гулко стучали, отчего с древнего камня летели раи красных искр, а его черная грива развивалась на ветру, словно поток чистой тьмы. Они сцепились под пустым ночным небом, и тогда лишенный света умер. Или так он думал. Вместо того, чтобы раствориться во тьме и возродиться в новом кошмаре, он упал на землю, заставив весь мир содрогнуться. Что это? Неужели со мной наконец-то покончено? Ему показалось, что он увидел странные слезы, появившиеся в самой ткани реальности, а потом реальность рассыпалась, как огромная черная пелена. Все вокруг, каменный остров, горящие обломки разбитого корабля, даже беспросветное черное небо, завибрировало и заколебалось, как шелковый занавес, который сминала невидимая гигантская рука. Мгновение спустя, надорванный и сломанный, этот занавес распался. Это было великолепное зрелище, видеть, как целый мир распадается прямо на глазах. Через некоторое время лишенный света оказался в безграничной тьме, окруженный чистым небытием. Его боли больше не было. Более того, казалось, что у него даже не было тела. Вместо этого он превратился в бесформенную тень, в глубине которой яростно пылали три сферы черного огня. Лишенный света рассмеялся. «Что случилось? Не говори мне, что у тебя закончились кошмары, чудовище! О, что же ты теперь будешь делать?» Вместо ответа что-то двинулось перед ним, за ним, вокруг него. Там, в темноте, была еще одна тень. Но это была глубокой, обширной и гораздо более древней. Она была полна злобы и ненависти. Когда его голос эхом разнесся в небытии, огромная тень внезапно рванулась вперед, обволакивая его. А потом, лишенный света, Санни, Проснулся. Санни скатился с кровати, хватаясь за грудь. Его перчатка заскрежетала об ониксовый металл мантии подземного мира, и в следующую секунду он упал на холодный каменный пол, дико озираясь вокруг. Его глаза были полны растерянности и страха. «Где я? Опять кошмар!» Он увидел страшную змею, свернувшуюся в углу. Бледный лунный свет блестел на ее стигийской чешуе и изящного рыцаря в черных доспехах, стоявшего на страже у двери. На мгновение Санни запаниковал, но затем вспомнил, кто они такие. «Святая, змеи души!» И тут он вспомнил, кто он такой. Его зрачки расширились. «Я...» Проснулся. Обрывочные воспоминания о бесчисленных кошмарах захлестнули его разум, каждый из которых был мучительнее другого. Некоторые из них уже исчезали, как обычно исчезают сны, но некоторые оставались, почти такими же яркими и живыми, и ужасными, как и тогда, когда он их пережил. Санни вздрогнул и издал придушенный крик. На несколько мгновений его самоощущение стало хрупким. Безумие его кошмарного я столкнулась с его реальным существом, но затем настоящий он, тот, который был пробужденным бойцом, а не безымянным существом, запертым в бесконечном колесе мучительных кошмаров, победил и поглотил другого, каким-то образом. Это была настоящая неразбериха, но у Санни не было времени обращать много внимания на хаотичный и, без сомнения, ужасный процесс слияния его различных расходящихся сущностей. Потому что, едва он упал на пол, как услышал до боли знакомый звук, громкий, угрожающий, приближающийся все ближе и ближе, звон стальных копыт по холодному камню. Как, что, он был слишком дезориентирован и потрясен, чтобы собраться с мыслями и понять, что происходит. Он точно знал только одно. Проклятая лошадь приближалась. Святая внезапно подняла свой щит и уставилась на дверь, а змей души бесшумно слился с тенью. Санни уже пытался встать. В его голове роилась отчаянная мысль, воспоминание, мне нужно вызвать воспоминание, мне нужно оружие, но он не успел. Мгновение спустя стена камеры внезапно взорвалась потоком каменных осколков, и в темноте за ней появились два яростных багровых глаза, черный жеребец, пробужденный ужас, который когда-то был конем и спутником лорда теней, галопом ворвался в камеру прямо через каменную стену и налетел на Санни, не сбавляя скорости. За короткий миг до того, как это произошло, Санни успел хорошенько рассмотреть его. Существо выглядело точно так же, как и в кошмарах. Жеребец был высок и грациозен, его шерсть была черна как ночь, а глаза горели угрожающим малиновым светом. Тонкие мышцы перекатывались под его кожей при каждом движении, заставляя ее сверкать темным блеском. Его копыта казались выкованными из мрачного адамантинового металла, как и изогнутые рога и острые, ужасающие клыки. Этот благородный конь, казалось, был окружен тенями, его силуэт был скрыт их темной мантией. Он был столь же прекрасен, сколь и страшен. Более того, ужас направлялся прямо к Санни, и в его страшных глазах горела холодная ненависть. Через долю секунды жеребец на полной скорости протаранил его. Аркх! Черные рога не смогли пробить каменноподобный металл мантии подземного мира, но Санни почувствовал себя так, словно его сбил скоростной поезд. Его тело было поднято в воздух. Боевой конь понес его вперед на острых рогах и мгновение спустя врезался в другую стену комнаты, сокрушив ее спиной Санни. Санни почувствовал еще один ужасающий удар, и его зрение на мгновение затуманилось. Окруженные облаком каменных обломков, они оба, демоны ужас, вывалились из неровного пролома во внешней стене замка на прохладный ночной воздух, плюхнувшись вниз с высоты главной башни заброшенного замка. «Проклятый конь, почему ты не можешь просто умереть?» Глава 643. Столкновение теней. Санни и черный конь упали вниз в облаке каменных обломков. Под ними находился двор пограничной крепости, окутанный тьмой. Он становился все ближе и ближе, приближаясь с ужасающей скоростью. Однако никто не обращал на него внимания. Жеребец со всей силы вцепился в плечо Санни. Его острые клыки заскрежетали по камнеподобному металлу мантии подземного мира. Страшная ониксовая броня была вознесенным воспоминанием шестого уровня, на целый ранг выше дьявольской тени, поэтому боевой конь не должен был быть в состоянии повредить ее. Однако, к шоку и ужасу Санни, металлические пластины застонали и прогнулись, раздавив его плоть. Он зарычал от боли и гнева, а затем выставил вперед четыре руки, разрывая когтями грудь ужаса. Капли крови падали вниз, как дождь. Переплетясь, они вдвоем ударились о булыжники пустынного двора. Однако вместо того, чтобы разбиться при падении, Оба просто погрузились в пелену теней, топивших его, словно древние камни превратились в озеро жидкой тьмы. На мгновение Санни обнаружил себя парящим в густых объятиях глубоких, непостижимых теней. Обычно превращение в призрачную тень означало бы бегство в безопасное место, но сегодня его враг сам был подобным существом. Огромное и ужасающее присутствие надвигалось на него из темноты, полное ярости и безграничной, леденящей душу жажды убийства. Черный конь преследовал его даже в тени. Однако на этот раз Санни был готов. Он никогда не сражался ни с кем и ни с чем в облике тени. Но в таком виде он дважды подвергался нападению, сначала зеркального зверя, а затем его коварного создателя, Мордрета из Валора, принца Ничего. Оба смогли украсть его способности и использовать их против него. Что это означало? Это означало, что, хотя Санни не мог наносить урон обычным теням, как это делал Курт Теневой Клинок, он был способен уничтожать других теневых существ, так же как и они могли уничтожить его. В состоянии тени Санни был бесформенным, но это также означало, что он мог принять любую форму и любой облик. Это было лишь вопросом его воли, разума и воображения. Когда огромное существо, которым был кошмарный конь, бросилось на него, он двинулся навстречу, превратившись в длинный, узкий клинок из тьмы. Они столкнулись, разрывая души друг друга на части. Все существо Санни мгновенно утонуло в ужасном страдании, но он также почувствовал безмолвный крик агонии, вырвавшийся из пульсирующей тени, которая пыталась окутать его. И демон, и ужас были отброшены обратно в телесный мир. Санни покатился по холодным камням, а десятиногий конь заскользил по ним, высекая копытами искры в воздухе. «Убью, я убью тебя, ублюдок, только подожди». Санни зарычал и поднялся на ноги, вытянув вперед одну руку, чтобы призвать жестокий взгляд, а в другую, чтобы призвать осколок луны. Два горящих багровых глаза пронзили темноту, и он снова получил удар в грудь. Его нижние руки схватились за рога инфернального жеребца, а мантия подземного мира вдруг стала тяжелой, как гора. Однако это ничуть не замедлило атаку коня. Вместе они ударились о стену полуразрушенной крепости. Санни вскрикнул, чувствуя, что его позвоночник вот-вот переломится. Если бы не костяное плетение, он, несомненно, разлетелся бы на куски. Вместо этого разлетелась стена крепости. Одна из ее частей треснула, а затем рассыпалась, заставив землю содрогнуться, а в воздух поднялось огромное облако пыли, затмившее звезды. Проклятый ужас пронес его сквозь облако, через долю секунды вынырнув с другой стороны, а затем повалил Санни на землю, пытаясь проткнуть его рогами. Но его враг не отпускал их, и вместо этого четырех руки демон волочился по изумрудной траве, раздирая почву. Одна из его рук мелькнула вперед, пронзив один из глаз жеребца призрачным стилетом, или, по крайней мере, пытаясь это сделать. В последний момент черный конь мотнул головой в сторону и прикусил клыками лезвие осколка луны, а затем рывком шеи отправил Санни в полет. Проклятие! Санни крутанулся в воздухе и приземлился на ноги, отскочив на дюжину метров назад, когда подошвы его бронированных сапог разорвали землю. Мгновение спустя он схватил в воздухе древко жестокого взгляда и поднял мрачное копье, готовый поразить врага. Но черный конь каким-то образом исчез, и его уже не было видно. Его вертикальные зрачки сузились, а затем Санни обернулся, ощутив стремительную и огромную тень, обступившую его сзади. Клинок жестокого взгляда внезапно засиял чистым светом, разрывая тьму на части. Кошмарный конь был вынужден вернуться в телесную форму и мгновенно оказался под ударом. Наконечник копья глубоко вонзился ему в плечо, отчего на траву хлынуло еще больше крови. Не обращая внимания, ужас крутанулся и переместил свой вес, встав на передние копыта, в то время как задние были подняты в воздух, натянутые, как мощные пружины. Санни задрожал. Чер. В следующее мгновение черный конь ударил обеими копытами назад, попав ему прямо в грудь. Нагрудник мантии подземного мира скорбно зазвенел, когда на нем появилась тонкая сеть трещин. Оглушенный и ослепленный, Санни был отброшен назад и с ужасающей скоростью полетел над землей. Он столкнулся с древним деревом и прошел насквозь, толстый ствол разлетелся на кучу щепок. Затем он ударился о землю, отскочил от нее, пролетел еще немного, потом снова рухнул вниз и прокатился десятки метров. Изо рта у него хлестала кровь. Больно, Аркх, как больно. Его сердце тоже болело. Оно болело очень, очень сильно. Глотая воздух и не в силах набрать его в четыре легких, Санни шатко поднялся на ноги и упрямо поднял жестокий взгляд. И тут из темноты выскочил черный конь и снова врезался в него. На этот раз они оба соскользнули с края острова. Глава 644. Мой враг. Санни и стигийский конь продолжали свою битву во тьме низшего неба, а затем опустились на колышущуюся поверхность небесной цепи. Превратившись в стремительные тени, они снова и снова сталкивались, скользя по ее длине с ужасающей скоростью, разрывая души друг друга в клочья. Преодолев многие километры за десяток ударов сердца, они вышли из тени и устремились вверх, а затем рухнули на поверхность следующего острова, круша и уничтожая все, что появлялось на их пути. Жеребец таранил Санни снова и снова, унося его все дальше и дальше в ночь, не давая святой и змею души ни единого шанса догнать их. Черный конь использовал свои разрушительные копыта, свои адамантовые рога, свои острые клыки, все, что у него было, чтобы причинить как можно больше боли и вреда злобному, упорному, ненавистному врагу. В ответ он пустил в ход свое оружие, когти, клыки и рога, забыв обо всем, кроме безумного желания уничтожить своего противника. Они прокатились по незнакомому острову как волна разрушения и взлетели высоко в небо. Санни с помощью темного крыла и небесного бремени, ужас, только силой задних копыт и ужасающей дальностью своего стремительного прыжка. Его клыки зацепили хрупкую ткань прозрачного плаща, разорвав ее, а затем они оба снова упали вниз, приземлившись на очередную цепь и мгновенно погрузившись в тень. Так они и сражались без остановки, охваченные безумным желанием уничтожить друг друга. Когда они сражались в своих телесных формах, Санни всегда проигрывал, получая больше ран и будучи отброшенным, как потрепанная тряпичная кукла. Однако, когда они становились тенями, преимущество было на его стороне. Несмотря на то, что черный конь опережал его на целых три класса, они были одного ранга. И если жеребец был более древней и могущественной тенью, Санни был божественный. Каждый его удар, пронизанный божественным пламенем, наносил больше урона, и этот урон был намного страшнее. Его теневая форма, хоть и была намного меньше, но была намного более бездонной и устойчивой. Его душу было гораздо труднее уничтожить, поскольку она была скреплена узами истинного имени. Они сражались, летели сквозь ночь, их тела были искалечены и окровавлены, а души – разорваны и растерзаны. И все же ни один из них не хотел сдаваться, ни один из них не хотел оставить врага в живых. Санни никогда не сталкивался с такой яростной, стремительной и разрушительной битвой. Все происходило слишком быстро и причиняло слишком сильную боль, чтобы он мог правильно воспринять и осмыслить происходящее. В какой-то момент он перестал пытаться, полностью отдавшись своей интуиции и боевому инстинкту. В конце концов, существовала только одна истина и один нерушимый закон. Он должен был убить врага и не дать врагу убить себя. Все остальное было просто шумом. Наконец, измученные и покрытые ранами, они добрались до пустынного острова, где не было ничего живого. Перекатившись по земле, Санни использовал две тени, чтобы укрепить свое искалеченное тело, а третью, в качестве второй пары глаз. Пребывая в боевом трансе ясности, он был способен воспринимать весь мир как единую взаимосвязанную картину, каждая часть которой существовала в той же сложной схеме, что и все остальные. Его разум был выкован в единую острую грань, все его мысли были посвящены битве, четкой, целенаправленной и быстрой. Он увидел, как из темноты к нему приближается силуэт адского черного коня, изо рта жеребца струилась кровавая пена, в страшных багровых глазах горела непоколебимая воля. К этому времени они знали друг друга лучше, чем самих себя. В конце концов, они провели бесчисленные ночные кошмары, охотясь и убивая друг друга, только чтобы продолжить битву в реальности, когда кошмары уже не могли поспевать за ними. Они были равны. Черный конь был намного сильнее и пережил века кровавых битв, но Санни был изворотлив, хитер и полон коварства, которое компенсировало недостаток силы. Ни один из них не мог одолеть другого, и в данный момент оба, вероятно, собирались умереть, пытаясь это сделать. Жеребца, похоже, такой исход устраивал. А Санни? Санни тоже, хотя он предпочел бы остаться в живых. Будь ты проклят. С его губ сорвался слабый рык, а затем Санни внезапно отозвал оружие и даже доспехи, неподвижно стоя под звездным небом. Его наготу прикрывала лишь грубая набедренная повязка. Подняв одну руку, он помассировал ноющую грудь, затем обнажил клыки в мрачной ухмылке и прорычал: «Тогда давай покончим с этим». Черный конь несколько мгновений смотрел на ненавистного врага, а затем опустил голову, и звездный свет блеснул на острых кончиках его рогов. И тут монстр ринулся вперед, разбивая землю ударами своих адамантовых копыт. Санни тоже бросился вперед. У него оставалась только одна авантюра, один отчаянный, коварный трюк. Поскольку они с жеребцом так хорошо знали друг друга, он собирался попытаться превратиться в тень ужаса. Использовать танец теней против другой тени было странной концепцией, ведь тени по своей природе бесформены. Как он мог проникнуть в самую суть того, что постоянно меняется? Что ж, он должен был либо сделать это, так или иначе, либо умереть. Вот почему Санни отказался от доспехов и оружия. Черный жеребец не пользовался ни оружием, ни доспехами, только копытами, клыками, рогами, несгибаемой волей и неистовым желанием убивать. Вот что пришлось использовать и Санни. Он вспомнил все, что мог, о бесконечном потоке кошмаров, каждую мучительную смерть, каждую неописуемую пытку, каждую мучительную потерю он помнил до сих пор, и каким был его враг в этих мерзких снах. Он помнил такой же пустынный остров много веков назад, где лорд теней в последний раз прощался со своим верным жеребцом, и их головокружительную поездку по ночному небу незадолго до этого. Он помнил каждую рану, нанесенную ему жеребцом, и каждую рану, нанесенную им в ответ. И тогда он попытался использовать танец теней, как он использовал его на бесчисленном множестве людей и существ прежде, только на этот раз, заглядывая еще глубже, желая понять еще больше. На мгновение показалось, что сам Санни стал стигийским конем. Он чувствовал его ярость, ненависть, темную решимость, но также, глубоко под ними, безграничное одиночество, печаль и тоску. Ах, какая ужасная участь выпала тени, бродить по миру без своего хозяина. Он видел себя бредущим по руинам королевства надежды, скорбящим и потерянным, а затем возвращающимся в пустую крепость, которая когда-то была его домом, домом его хозяина, только для того, чтобы увидеть, как ее захватывают и оскверняют чужаки-мародеры. Он почувствовал глубокую, сводящую с ума ярость и поддался этому безумию, позволив ему поглотить себя. И тут Санни увидел себя, несущегося на окровавленного четырехрукого демона. Он ясно видел, что собирается сделать черный конь, чтобы убить его, за долю секунды до того, как это произойдет. Поэтому он уклонился от атаки еще до ее начала, поднял руки вверх, сжал в кулаки и обрушил их со всей разрушительной, нечеловеческой силой, на которую был способен. Жеребец промахнулся, и вместо этого на него сверху обрушился страшный удар, попавший ему в позвоночник и раздробивший его на части. Черный жеребец рухнул на землю, внезапно парализованный, и остался лежать там. Его бок неуверенно поднимался и опускался, хриплое дыхание все замедлялось и замедлялось. Санни тоже упал. А, черт, казалось, что он тоже умирает. Боль в груди стала невыносимой, как будто сердце достигло предела. Повернув голову, он уставился на умирающую лошадь, чьи страшные багровые глаза медленно становились все тусклее и холоднее. Через некоторое время пылающее в них безумие погасло, и в них появилась тень новой эмоции, смятения, боли и внезапного узнавания. Черный конь вдохнул в последний раз, затем испустил тихий вой, и умер. Санни закрыл глаза. Он очень-очень устал. Я победил. Что ж, тогда, возможно, пришло время умереть и ему. В темноте голос заклинания прошептал ему на ухо. Голос был мягким и торжественным. Вы убили пробудившуюся тень, кошмар. Ваша тень становится сильнее. Почувствовав, как огромное количество фрагментов теней вливается в его ядра, укрепляя их, он устало задумался. Странно, не похоже, что их всего шесть. Но заклинание не закончило говорить. Оно помолчало мгновение, а затем сказало: вы получили тень. Ваш уровень владения наследием аспекта вырос. Вы получили право требовать реликвию наследия. Санни слабо попыталась улыбнуться. Такие прекрасные новости. Это было бы замечательно, если бы я не умирал. И тут в его уши ворвался странный звук. Он звучал как шелест парусов. Глава 645. Перед лицом нового дня. Тепло, солнечный свет, запах свежих простыней, дерева и зеленых листьев. Санни медленно открыл глаза и почувствовал, как кровать под ним мягко качнулась. Нет, качнулся сам мир. Пришло время встретить новый день. Внезапно охваченный ужасом, он с рычанием сел, его глаза дико искали признаки опасности, катастрофы и смерти. Его четыре руки поднялись, Острые когти готовы были разорвать плоть на части. Нет, нет, нет, это был сон, я снова в кошмаре, я никогда не сбегу. Паника захлестнула его разум, но постепенно отступила. Несколько мгновений Санни оставался неподвижным, затем опустил взгляд и уставился на свои четыре руки. Четыре, это было тело теневого демона. Он не спал, он был самим собой, ну, кошмарной версией себя, ах, все было так запутано. Он вспомнил заброшенную крепость, бесконечные муки, которые ему снились, страшную битву с черным конем и свою победу. Ужасная боль от того, что его последнее сердце сдало. Тутум-тутудум, тутум-тутудум, тутум-тутудум. Услышав странный звук, Санни посмотрел на свою грудь. Три его тени распростерлись на земле, а грубая кожа демона потеряла свой обсидиановый цвет и стала прежней, такой же бледной и серой, как и тогда, когда он только вошел в кошмар. От ключицы до живота вертикально шел тонкий, едва заметный шрам, а под ним, тутум-тутудум, два могучих сердца бились ровно, гоняя реки крови по поджарому, большому телу четырехрукого демона. Он несколько раз моргнул. Я жив, он не только был жив, но и, похоже, обладал двумя совершенно здоровыми сердцами. Вспомнив кое-что, Санни перевел взгляд на свои руки и заметил, что два его отсутствующих пальца теперь на месте, хотя и немного другого цвета и, казалось, вырезанные из ясеневого полированного дерева. Он неуверенно сжал руки в кулаки и увидел, что деревянные пальцы сгибаются, как будто они ничем не отличались от остальных 18. Он даже почувствовал, как кожа на его ладонях прижимается к их кончикам. Два его новых когтя были выкованы из блестящей стали. Наконец, Санни поднял глаза и осмотрелся, пытаясь понять, где он находится. Комната, которую он увидел, была не очень просторной, но и не маленькой. Стены и потолок были сделаны из дерева, как и пол, скрытый под роскошным плюшевым ковром. Кровать, на которой он лежал, была прочной и большой, матрас был настолько мягким, что казался облаком, а покрывало его чистое белое белье. В комнате было несколько предметов роскошной мебели, куча ярких подушек для сидения на полу, поднос с сочными фруктами на замысловатом деревянном столе и большое окно на одной из стен, из которого открывался захватывающий вид на бескрайнее голубое небо. Несмотря на пышное убранство, комната казалась какой-то знакомой. Санни нахмурился. «Подожди-ка, разве на древнем летающем корабле, который отремонтировали хранители огня, не было точно такой же комнаты, но гораздо более ветхой и пустой?» Внезапно в его голове что-то щелкнуло, и вертикальные зрачки сузились. «Ноктис, этот лживый мошенник!» Санни снова был на борту великолепного небесного корабля, вокруг мачты которого росло прекрасное дерево, только это судно еще не было разбито и разрушено, а затем восстановлено и отреставрировано когортой Касси. Оно все еще принадлежало своему первоначальному капитану, великому и могущественному колдуну Востока, Ноктису. Он, должно быть, подобрал Санни после битвы с черным конем и сдержал свое обещание, сделав новое сердце для тела теневого демона и даже заменив пальцы, которые Санни потерял, пытаясь научиться плести. Это было очень мило с его стороны, но это не означало, что Санни не будет испытывать удовольствие, разрывая ублюдка на части. Этот лживый мешок дерьма. Проведи ночь в крепости, Санлис. Что плохого может случиться, Санлис? Я прибью его. Санни зарычал от ненависти и сжал кулаки, едва не разрезая когтями собственную кожу. Он был полон негодования, ярости и мстительного гнева. Однако, подумав об этом несколько мгновений, он вынужден был спрятать клыки и сделать кислое лицо. Да, мысль о том, чтобы заставить коварного колдуна испытывать боль, была очень приятной. Но каким бы слабым и приветливым ни казался Ноктис, он был бессмертным трансцендентом, лордом цепи и королевства надежды. Тот, чьего присутствия было достаточно, чтобы отпугнуть страшного испорченного монстра. В жизни есть куда более продуктивные вещи, чем вынашивание мыслей о мести такому человеку. К тому же, у Санни было столько всего, о чем нужно было подумать. Кошмары, битва с теневым конем, награда, которую он получил после победы, его дальнейшие планы и действия. К сожалению, у него не было возможности обдумать все эти важные и жизненно необходимые вещи. Словно вызванный мыслью Санни о его имени, проклятый колдун внезапно открыл дверь и вошел в комнату, насвистывая себе под нос веселую мелодию. Ноктис был таким, каким его помнил Санни, беззаботным, приятным на вид и одетым в экстравагантные разноцветные шелковые одеяния. Его истинно черные волосы были безупречные и блестящие, а красивые серые глаза сияли веселым огоньком. Нактис увидел четыре хрупкого демона и ярко улыбнулся. «Ах, Санлис, наконец-то ты проснулся!» Санни уставился на него, уголки его глаз подергивались. «Ублюдок, у тебя хватает наглости улыбаться мне после того, как ты отправил меня в этот ад!» Он замешкался, затем издал низкий рык в качестве приветствия. Если подумать, что именно колдун собирался сделать с ним сейчас, смутное воспоминание об одном из кошмаров внезапно всплыло в его сознании. Его превратили в послушную деревянную куклу. Кто это был? Санни внезапно вздрогнул. Нактис продолжал улыбаться, а затем сказал странным голосом. «Ну что ж, раз уж ты встал, почему бы тебе не пойти со мной, а, Санлис?» Санни вздрогнул. Почему-то он чувствовал, что от этого приглашения нельзя отказаться. Глава 646. Знакомые виды. Подумав, что отказывать бессмертному колдуну неразумно, Санни поднялся с кровати и на мгновение замешкался, заметив, что он совершенно голый. Многочисленные раны, полученные им в Красном Колизее и позже, в битве с Черным Конем, превратили его серую кожу в карту шрамов, а тонкие мышцы перекатывались под ней, словно горные цепи. Нактис бросил на него веселый взгляд, затем прочистил горло и указал на стул, на спинке которого висело черное кимоно. Одеяние было сделано из шелка, искусно сшито и идеально подходило к его огромной фигуре. У него было даже четыре рукава вместо двух, что говорило о том, что кто-то шил его специально для него. Почувствовав прохладную ласку мягкой ткани на своей грубой коже, Санни прикрыл свою наготу, завязал пояс на талии, а затем надел пару кожаных сандалий. Почувствовав себя снова человеком, или, скорее, демоном, затем он перевязал свои растрепанные черные волосы черной лентой и последовал за Нактисом из комнаты. Пока они шли к верхней палубе, колдун не мог не бросать на него взгляды, бормоча какую-то чепуху едва слышным голосом. «Чудесно, изумительно! Мой цвет лица, без сомнения, самый прекрасный в королевстве надежды, но, увы, черный цвет мне совсем не идет. Я не хочу, чтобы меня застукали мертвым в черном, или даже живым, но это просто идеально. Наконец-то кто-то отдал должное этому ночному шелку, который я купил. Должно быть, это действительно судьба, в этом нет никаких сомнений». Санни уставился на бессмертного трансцендента с озабоченным выражением лица. Этот человек явно был сумасшедшим. Еще одним. Какого черта все в этом проклятом кошмаре сошли с ума? Они вышли на верхнюю палубу летающего корабля, где Санни увидел несколько знакомую картину. Вокруг главной мачты росло прекрасное дерево, середина судна утопала в прохладной тени его широких ветвей. Кора дерева была белой, как слоновая кость, а листья – яркого изумрудного цвета. Разница с тем, каким был летающий корабль в будущем, заключалась в том, что первоначальное дерево, на которое он смотрел прямо сейчас, было намного выше, сильнее, крепче, древнее. Теперь, когда он видел священную рощу Бога Сердца, Санни без труда узнал происхождение дерева. Он также вздрогнул, вспомнив кошмар, в котором он переродился в старика. Этот кошмар был, пожалуй, самым ужасным из всех, в основном потому, что он напомнил ему о его собственном прошлом, о его собственной матери, его собственную потерю. Заметив едва уловимое изменение в выражении лица угрюмого демона и не поняв его, Нактис гордо улыбнулся. «Ах, да, он настоящий красавец, этот благородный корабль, последний в своем роде, оригинал. Все эти летающие ведра, которыми пользуются остальные, всего лишь грубые имитации». Он мимоходом похлопал по коре священного дерева и пошел дальше, направляясь к носу корабля. «Ты, наверное, слишком молод, чтобы помнить, Санлис, но давным-давно низшее небо было полно божественного пламени. В те времена находились бесстрашные смельчаки, которые спускались в океан всепожирающего огня, чтобы собрать его часть. Это последнее оставшееся судно их флота». Колдун улыбнулся. «Все остальные превратились в пепел вместе со своими экипажами. Даже воспоминания о них давно исчезли. Жаль, эти ребята были действительно чем-то особенным, охотниками за огнем. Веселая компания, но не очень умная. Вот так я и заполучил этого красавца. Выиграл его в карты и немного усовершенствовал». Он засмеялся. «Я лучший игрок во всем королевстве надежды, ты же знаешь. Я даже выиграл тот обсидиановый нож, который ты носишь у той, что на севере. О, видел бы ты ее лицо, когда ей пришлось отдать мне приз. Конечно, это было в те времена, когда ее интересовали подобные вещи». Сан не моргнул и ошарашенно уставился на колдуна. Нет, не может быть. Он выиграл один из семи ножей в карты, семь ножей, созданных Богом Солнца. Ноктиз взглянул на него и подмигнул. Ах, да, у остальных лордов было точно такое же выражение лица, как у тебя сейчас. Они были очень злы на нас двоих. Это был полный беспорядок. Но потом я вроде как потерял этот нож, так что они успокоились. Он немного помолчал, а затем добавил, его голос стал немного мрачнее. Но эти ножи, они никогда не остаются потерянными надолго, знаешь ли, очень, очень трудно избавиться от одного из них. Невозможно, на самом деле. Дальше они шли молча. Встревоженный, Санни отвернулся и посмотрел через перила летящего корабля. Казалось, Ноктис не стал уводить корабль от пустынного острова, где закончилась битва между Санни и Черным Жеребцом. Внизу все так же было пусто, если не считать нескольких неровных камней, валявшихся тут и там. Единственное отличие заключалось в том, что теперь из почвы, на которую упали капли крови одинокого жеребца, росли прекрасные белые цветы. Полный беспорядок. Санни знал, что было семь бессмертных, созданных Лордом Света, чтобы охранять, или, скорее, сдерживать, надежду. Их нити были вырваны из гобелена судьбы, сделаны бесконечными и помещены в семь странных ножей. Таким образом, ножи были одновременно и тем, что делало лордов цепи вечными, и единственным, что могло их убить. Каждому из надзирателей надежды был доверен ключ к смерти другого. Это поддерживало равновесие между ними, так что, конечно, Ноктис устроил большой переполох, сумев заполучить второй нож. Неудивительно, что остальные лорды были в ярости. Хотя потерять один из ножей мог только полный идиот. В данном случае колдуну повезло, что ему удалось совершить такой подвиг. Иначе он мог бы оказаться в горячей воде или в расплавленной стали. Санни вздрогнул и на мгновение закрыл глаза. Наконец они добрались до носа корабля и спустились по лестнице, в конце концов остановившись перед сильно укрепленной дверью, которая показалась ему смутно знакомой. Ноктис отпер дверь и пригласил Санни войти. Там Санни увидел бронированные стены, высокий потолок и три сундука, стоящие в центре комнаты. Уставившись на один из них, он вдруг страшно побледнел и сделал непроизвольный шаг назад. Ноктис посмотрел на него с замешательством, затем покачал головой. «Ты очень странный. Не бойся, это всего лишь мои сундуки с сокровищами. Они не кусаются». Он задумался на секунду, а затем игриво пнул один из сундуков. «Ну, кроме этого, этот съест тебя живьем». Глава 647. Два ответа. Санни уставился на до боли знакомый сундук, его черные глаза были полны испуга и ядовитой обиды. Конечно, он сразу же узнал его. Это был его старый враг, язвительный мимик, мерзкое существо, которое однажды, в далеком будущем, чуть не съело его заживо. Пепе, изменил Мордант на язвительный по совету читателя. Правда, в итоге он сам стал пировать плотью этой мерзости, что само по себе было травмирующим опытом. Но кто сказал, что он сможет снова убить падшего дьявола? Конечно, теперь Санни был намного сильнее и опытнее. У него было больше ядер, тысячи теневых фрагментов, усиливающих его, гораздо лучшее снаряжение, и он вселился в тело настоящего демона. Но и в эту эпоху не было сдавливания, которое помогло бы ему удержать тварь, пока нарушенная клятва делала свою работу. К счастью, ублюдок, похоже, вел себя прилично, возможно, из страха перед своим хозяином. Вообще-то, Санни присмотрелся и нахмурился, заметив, что в сундуке было всего три ядра души, ни одно из которых не имело признаков разложения. Они были яркими и чистыми, как у любого другого существа, идущего по пути вознесения. Однако они были слишком тусклыми, чтобы соответствовать рангу вознесенного. Мимик еще не был ни падшим, ни дьяволом. Это был просто пробудившийся демон, маскирующийся под сундук с сокровищами. Это было хорошей новостью, но все же не объясняло, почему Ноктис использовал могущественного демона в качестве мебели. Наверное, мимик стал сильнее когда-то в будущем, и также стал каким-то образом испорченным. Санни немного расслабился, но потом его хмурый взгляд стал еще глубже. Пока Ноктис открывал один из двух других сундуков и с энтузиазмом рылся в нем, в голову Санни пришли две мысли. Одна была очень простой – монеты. Однако, каким бы манящим ни был образ чудесных монет, вторая мысль взяла верх. Что, черт возьми, те слова, которые только что произнес Ноктис, разве они не упоминались в описании заветного сундука? Да, упоминались. Значит, Санни всегда был тем бледным другом, о котором там говорилось. А откуда заклинание могло знать, что именно эта сцена разыграется столько времени назад? Тогда Санни даже не подозревал о существовании семени кошмара в башне слоновой кости, не говоря уже о том, чтобы вынашивать какие-либо мысли о том, чтобы проникнуть туда. Существовало два возможных ответа, и оба они были одинаково пугающими. Один из них заключался в том, что кошмар на самом деле не был воссозданием прошлого. Напротив, это было просто прошлое. Заклинание знало, что собирался сказать Ноктис, потому что этот разговор уже произошел тысячи лет назад, и обладало силой отправлять людей в прошлое. Однако Санни не был готов поверить в это. Все как-то не сходилось. Если бы каждый кошмар позволял пробужденному путешествовать во времени и возвращаться в прошлое, они могли бы своими действиями вызывать изменения в настоящем. С момента появления заклинания было побеждено не так уж много кошмаров, но и не так уж мало. По крайней мере, сотни, а может быть, и тысячи. Поэтому он склонялся к другому варианту ответа. Второй ответ был связан с природой заклинания и с областью его предполагаемого создателя. В конце концов, ткача не зря называли демоном судьбы. Его маска позволяла Санни украдкой взглянуть на гобелен судьбы и увидеть прошлое, настоящее и будущее всего сущего, и все это одновременно. Всего одна доля секунды этого ужасного знания почти свела его с ума. Возможно, заклинание, сотканное из тех самых нитей судьбы, тоже было способно проникать в глубины гобелена, а значит, знало, что именно Санни суждено попасть в кошмар, встретить Ноктиса и провести этот разговор в сокровищнице летающего корабля. Эта возможность была, пожалуй, еще более пугающей. Проклятие, голова разболелась. Тайна безобидного на первый взгляд описания заветного сундука оказалась ключом к очень важной части великой головоломки, слишком важной, чтобы рассматривать ее поспешно. В зависимости от того, какой ответ окажется верным, может полностью измениться вся природа мира, каким его знал Санни. Ему предстояло подумать об этом позже, рассмотреть в мучительных подробностях. Говоря о мучительных, Санни задержался, потом взглянул на Ноктиса, внезапно вспомнив все мучения, через которые ему пришлось пройти из-за этого бессовестного мошенника. Он стиснул зубы, вспоминая все способы, которыми он заставил бы ублюдка заплатить, если бы мог. Тем временем мошенник широко улыбнулся, доставая из сундука сверкающий изумрудный медальон и бросая его Санни. «Ага, вот ты где, вот, лови». Санни поймал медальон и изучил его с сомнительным выражением лица. Казалось, на драгоценном камне была вырезана почти невидимая, замысловатая строка рун. Интересно, что теперь задумал этот мошенник? Ах, как бы я хотел разорвать его хрупкое тело на мелкие кусочки и послушать, как он кричит. Думаю, я бы начал с пальцев и продвинулся дальше. По маленькому кусочку за раз. Ноктис уставился на него со странным выражением, его лицо застыло. Санни нахмурился. Почему этот идиот смотрит на меня? Боги, ну и псих. А, подожди-ка. Он моргнул. Почему это звучит так, как будто я говорю вслух? Черт, я что, тоже схожу с ума? Колдун прочистил горло, затем осторожно спрятал руки за спину. Да, это изумрудная безделушка, которую ты держишь в руках, очень редкий и драгоценный магический амулет. Он может проецировать чьи-то мысли наружу и озвучивать их, превращая мысли в звук. Так что держись подальше от моих пальцев, пожалуйста. Я очень привязан к ним, в отличие от некоторых. Санни побледнел. Что? Нет, он все это слышал. Подожди, черт, он и это слышал. Он вздрогнул и поспешно уронил изумрудный амулет на пол, а затем в ужасе уставился на него. Ноктис улыбнулся. О, Санлис, не волнуйся, друг мой. Я знаю, что это было просто дружеское подтрунивание. Я слышал вещи и похуже. На самом деле ты очень сдержанный, как для демона. Он наклонился, поднял амулет и протянул его Санни с невинной улыбкой. Итак, как насчет того, чтобы сытно поесть и пообщаться? Нам многое нужно обсудить. Глава 648. С благими намерениями. Через несколько минут Санни смотрел на стол, заставленный всевозможными вкусными блюдами. Стол был расположен на верхней палубе летающего корабля, откуда открывался захватывающий вид на разрушенное королевство Надежды внизу. Находясь так высоко в небе, он не мог не испытывать глубокого чувства дискомфорта. Страх перед сдавливанием уже глубоко въелся в его кости, однако ужасного проклятия, которое определяло жизнь каждого на скованных островах, еще не существовало. Ему ни о чем было беспокоиться, вернее, ему не нужно было беспокоиться об этой конкретной опасности. Однако вокруг него было множество других угроз. Еду подавали послушные деревянные куклы, одетые в изысканные шелковые ливреи. Один Санни был уверен, что каждый из оживших манекенов когда-то был живым существом, а их души были вырваны из тела и помещены в куклы человеком, сидящим напротив него. Один ливрея, в буржуазных домах и при дворах форменная одежда особого покроя и определенного цвета для лакеев, швейцаров, кучеров и иных слуг, обычно с выпушками, басонами, шерстяными аксельбантами, галунами, иногда с гербом господина на последних. Сделав глоток охлажденного вина, собеседник лучезарно улыбнулся и жестом указал на еду. «Не стесняйся, Санлис, наслаждайся». Санни немного колебался, затем протянул руку, чтобы положить на свою тарелку несколько порций аппетитных блюд. Он старался не прикасаться к изумрудному амулету, лежавшему перед ним, зная, что так он откроет все свои мысли проклятому колдуну. Эта штука, возможно, была самой большой опасностью, с которой он столкнулся. Хотя способность общаться с людьми была тем, о чем он думал с первого дня попадания в кошмар, делиться каждой своей мыслью, это было не то, с чем Санни был готов иметь дело. Его недостаток уже долгое время ограничивал то, что он мог сказать, поэтому его разум был для Санни своего рода убежищем. По этой причине у него появилась склонность к необузданности мыслей. Выдавать их безумному колдуну было не самой лучшей идеей. Нактиз с беззаботной улыбкой наблюдал за тем, как он ест, а затем дружелюбным тоном сказал: «Кстати, ты молодец, что убил этого мерзкого коня. Вот это подвиг, какой доблестный поступок. Воистину, победа над ним была подвигом, достойным воспевания. Но, Санлис», колдун на мгновение замешкался, затем наклонился вперед и спросил с легким отчаянием в голосе: «Пожалуйста, скажи мне, почему, ради богов, ты убил коня?» Санни, который делал глоток холодной воды, выплюнул все обратно. Откашлившись, он уставился на Нактиса с убийственной яростью, пылающей в его звериных черных глазах, затем оскалил клыки и положил ладонь на изумрудный амулет. «Что, черт возьми, ты имеешь в виду, почему я его убил? Это ты послал меня в его проклятое логово. Конь был так близок к тому, чтобы стать моей смертью, что мне еще оставалось делать?» Затем он сжал четыре руки в кулаки и прорычал: «Что за наглый ублюдок?» Санни, конечно, хотел, чтобы последняя мысль осталась невысказанной, но, к сожалению, один из его кулаков все еще касался зачарованного амулета. Нактис посмотрел на него, несколько раз моргнул, а затем вскинул руки вверх. «Я никогда не хотел, чтобы ты сражался с ним. Разве я похож на идиота? Этот монстр уничтожил сотни существ гораздо страшнее тебя. Зачем мне посылать на битву с ним простого демона?» Санни открыл рот, затем закрыл его, затем снова открыл. Наконец он прошипел: «Ты мне скажи, зачем ты послал меня в ту крепость?» Колдун глотнул вина, немного помолчал, потом горько вздохнул. «Ну, знаешь, я просто подумал, что раз вы оба теневые существа, то ты мог ему понравиться. Разве вы не были знакомы еще тогда, когда ваш хозяин был еще рядом?» Санни несколько мгновений смотрел на прекрасного бессмертного, затем слегка вздрогнул и закрыл лицо двумя руками. «Этот чертов дурак!» На этот раз он был осторожен, чтобы не прикоснуться к амулету, пока думал об этом. Хуже всего было то, что Нактис небезосновательно полагал, что черный конь не станет нападать на Санни. Тело, в которое он сейчас вселился, действительно было знакомо с жеребцом много веков назад, еще при жизни их лорда. Проблема заключалась в том, что Санни заменил четырехрукого демона и поэтому не помнил, что знал черного скакуна, в то время как сам скакун сошел с ума за сотни лет одиночества и узнал своего старого товарища только за несколько секунд до смерти, когда его безумие отступило на короткий миг. Итак, весь этот ужас, вся боль и мучения, через которые он прошел в кошмарах, были результатом трагического и жестокого поворота судьбы. Это был просто ряд злых и катастрофических совпадений, не более и не менее. Санни издал низкий рык. «Забудь об этом, это все равно не имеет значения, ни сейчас, ни в дальнейшем. Главное, Нактис может выглядеть эксцентричным идиотом, но это не так. Если он хотел, чтобы я воссоединился с скакуном лорда теней, значит, на то была причина. Чего же он хочет на самом деле?» Он заколебался, затем снова положил руку на амулет. «Почему ты хотел, чтобы я встретился с этой тварью? Колдун немного помолчал, затем очаровательно улыбнулся. «О, точно, случайно, до того, как ты его убил, кошмар не поделился с тобой чем-нибудь, например, местонахождением некоего стеклянного ножа?» Санни фыркнул. «А, так вот зачем все это?» Он откусил кусочек от буханки вкусного свежеиспеченного хлеба, неторопливо прожевал его, совершенно ни о чем не думая, а затем ответил спокойным тоном. «Конечно, есть кое-что, что я узнал. А что?» Нактис прочистил горло, посмотрел на пейзаж, затем снова на Санни. Наконец, он сказал с явно вынужденным безразличием. «О, ну, может быть, ты поделишься этим со мной?» Санни немного посмотрел на него, затем усмехнулся. С его звериным лицом и двумя рядами острых клыков эта ухмылка выглядела по-настоящему пугающей. «Я не против, наверное, это зависит от обстоятельств. Зачем тебе этот нож?» Нактис улыбнулся со своей обычной беззаботной улыбкой, затем пренебрежительно махнул рукой. «А, ничего особенного. На самом деле это мелочь, видишь ли, я просто хочу собрать ножи, начать войну как против города Слоновой Кости, так и против Красного Колизея, убить всех лордов цепи, бросить вызов лорду света, нарушить волю богов и освободить демона желания из ее тюрьмы, а потом, возможно, выпить чашечку чая». Колдун на мгновение замолчал, а затем задумчиво добавил. «Вообще-то, если подумать, может мне сначала выпить чаю». Глава 649. Королевство безумия. Санни уставился на бессмертного колдуна, ошеломленный этими словами. Масштабы и размах кровопролития и бедствий, к которым стремился Нактис, были просто непостижимы. И все же он признался в этом ужасном желании с той же беззаботностью, беспечностью и весельем, как будто и впрямь говорил о заваривании чая, а не о войне с четырьмя бессмертными святыми и их армиями. Санни вспомнил, как впервые увидел Нактиса, окровавленного, поникшего, неподвижно сидящего перед огнем, у ног которого лежал алмазный серп с багровым лезвием. Мрачная мысль возникла в его голове сама по себе. «Безумец, ты безумец, все вы!» Он вздрогнул, затем убрал дрожащую руку от изумрудного амулета. Нактис откинул голову назад и рассмеялся, как будто услышал самую смешную шутку на свете. Безмолвные куклы-матросы стояли вокруг него, неподвижно уставившись в пустоту своими грубо вырезанными глазами. Сцена, которая еще несколько минут назад была странной и фантастической, вдруг показалась угрожающей и жуткой. Через некоторое время колдун замолчал, затем посмотрел на Санни с озорной улыбкой и спросил: «Да, действительно, я и сам не смог бы сказать это лучше. Все мы сумасшедшие. Но разве ты еще не понял, Санлис? Разве ты не понимаешь, почему?» Санни нахмурился, затем покачал головой. «Что, черт возьми, он пытается сказать, откуда ему было знать, почему все в этом проклятом кошмаре казались совершенно сумасшедшими?» И тут в его голове что-то шевельнулось. Зародыш мысли, зарождающийся намек на понимание. Его зрачки слегка сузились. В королевстве надежды было что-то странное. Впервые он почувствовал это после побега из Красного Колизея и встречи с Салвейн, этим прекрасным и совершенно безумным извергом. Ее действия имели извращенный и в то же время совершенный смысл. Но в ней все еще было что-то не так. Еще тогда он почувствовал смутное подозрение. Что-то казалось не на своем месте, что-то не имело смысла. А после, когда он погрузился в бесконечные кошмары, это чувство только усилилось. У него просто не было времени подумать об этом. Все здесь казались слегка, или сильно, не в себе. Каждая эмоция была острее и резала глубже, каждый порог или добродетель выходили из-под контроля, пока не превращались в разрушительную одержимость. Он испытал все это, пережил все это в кошмарах снова и снова. Боль, горе, трагедия, безумие. Даже сам Санни был поражен этой коварной странностью. Его навязчивое желание научиться ткать, внезапная привязанность к Элиасу, последующая сокрушительная боль в сердце из-за смерти юноши, неугасимая ненависть к черному коню, все эти вещи были не то чтобы совсем не в его характере, но несколько больше, чем следовало. Вспомнив последние несколько месяцев, Санни вздрогнул. «Подождите, подождите». Лихорадочно он пытался вспомнить все, что знал об этом кошмаре. Семь ножей, семь бессмертных, тысячелетний священный долг, ужасные пытки, которым подверг один из правителей города Слоновой Кости и его собственного брата, уничтожение священной рощи. Лорд Теней, сделавший выбор в пользу трусливого пути, прежде, перед чем, что, Внезапно на лице Санни появилось выражение потрясенного понимания. Он некоторое время смотрел на Ноктиса, а затем осторожно взял в руки изумрудный амулет. В его голове сформировалось одно слово. «Надежда», колдун улыбнулся, затем кивнул и посмотрел на бескрайние просторы разрушенного королевства под ними. «Действительно, надежда». Ноктис сделал глоток вина, и улыбка исчезла с его лица. Через несколько мгновений он равнодушно произнес: «Лорд Света сковал надежду семью блестящими оковами, и сделал эти оковы вечными. Это были мы, я и остальные лорды цепи. Он возложил на каждого из нас судьбу другого и священный долг, никогда не позволить демону вырваться на свободу. И в течение нескольких веков все было хорошо». Его лицо стало мрачным и холодным. Колдун некоторое время молчал, а затем продолжил: «Но медленно мы начали уставать. Сомнения проникли в наши сердца. Вечность, вечность, тяжелое бремя, Санлис. И под его тяжестью, незаметно для всех, один из нас свихнулся. И тогда другой сделал выбор, чтобы искоренить разложение. Так погиб первый из лордов цепи. Эйдре, моя дорогая подруга, была убита этой злобной воительницей Салвейн, а ее прекрасная роща была сожжена дотла». Ноктис остался неподвижен, но окружавшие их деревянные манекены внезапно сжали руки в кулаки, и их пальцы затрещали от огромного давления. Их грубые лица не двигались, но Санни ощутил почти осязаемое чувство ярости, излучаемое их фигурами. Колдун вздохнул. «И вот, все наши судьбы были решены. Да, шесть оков все еще оставались, но тюрьма надежды уже не была идеальной. Ее воля, ее коварное влияние просачивалось наружу, мало-помалу заражая всех нас, медленно пожирая все королевства, каждое живое существо в нем, от мельчайшего насекомого до самого могучего бессмертного, разжигая наши желания, извращая их, превращая нас в нечто иное, что-то ужасное, необузданное и мерзкое». Он рассмеялся. «О, конечно, долгое-долгое время никто из нас этого не замечал, даже сотни лет, может быть, только тени к тому времени, когда остальные из нас поняли, по крайней мере те, кто еще был в здравом уме, было уже слишком поздно. Все королевство надежды было сведено с ума своим бывшим правителем. Оно было превращено в порочный ад. Мы все были охвачены надеждой». Ноктис улыбнулся и отпил вина, затем хихикнул. «Так что, да, Санлис, все мы здесь, безумцы. Я думал, ты уже знаешь об этом, судя по шрамам, покрывающим твое тело. Все приверженцы войны безумны, и их лидер Салвейн тоже. Жители города Слоновой Кости тоже безумны, как и два их правителя. Тот, что на севере, пожалуй, самый безумный из всех нас. Ну, кроме меня, конечно. Я самый безумный человек во всем королевстве надежды, чтобы ты знал». Санни уставился на радостно улыбающегося колдуна, внезапно охваченный ужасом. «Это проклятое семя, этот проклятый Мордрит. Будь проклят тот день, когда он рассказал мне о том, как оно редко и ценно». Колдун усмехнулся. «Ну, я не знаю, кто такой Мордрит и о каком семени ты говоришь. Однако есть одна вещь, которую я знаю. На самом деле, это вопрос. Этот вопрос, он мучает меня уже много веков, Санлис. Знаешь ли ты, что это за вопрос? Что послужило семенем моего личного безумия?» Санлис нахмурился, затем медленно покачал головой. Ноктис задержался на несколько мгновений, затем отвел взгляд и сказал с тоскливой улыбкой: «Этот вопрос задала мне Эйдре, давным-давно. Видишь ли, если бы лорд Света хотел, чтобы мы семеро держали надежду в заточении вечно». Его улыбка слегка расширилась, а затем внезапно померкла. «Тогда почему он дал каждому из нас ключ к ее свободе?» Глава 650. Радикальные меры. Санни молчал так долго, как только мог, пока, наконец, недостаток не заставил его дать ответ. Он мрачно посмотрел на Ноктиса, а затем сказал, или, скорее, подумал, хрипло: «Может, он просто хотел увидеть, как вы страдаете». Ноктис весело рассмеялся, затем кивнул. «О, действительно, возможно, ты прав. Боги иногда бывают очень жестокими. В конце концов, они куда более древние и непостижимые, чем добрые и милосердные. Или, может быть, не наши жизни держат демона в оковах, а наша воля и желание держать ее в заточении. А может быть, это проверка нашей убежденности, по крайней мере, так считает лорд Солнца. А может быть, он действительно надеялся, что мы освободим ее. Кто знает». Он улыбнулся, затем вздохнул и, наконец, добавил: «Если бы такие смертные, как мы, могли знать волю богов, то мы были бы богами. После этого на палубе летучего корабля воцарилась мрачная тишина. Санни уставился на стоящую перед ним вкусную еду, понимая, что потерял весь свой аппетит. Надежда, демон желания, как она была ужасна. Постепенно несколько вещей, казавшихся случайными и бессмысленными, встали на свои места. Ликующая толпа в залитом кровью красном Колизее, извращенное убеждение прекрасной Салвейн, жестокая пытка принца Солнца, безумие, пылающее в глазах черного скакуна, все это было результатом ее страшной силы. В конце концов, надежда взяла верх над желанием, и с этой силой она проникла сквозь крошечные щели своей тюрьмы и свела с ума целое королевство, превратив его в жуткий, отвратительный, безумный ад. Каждое стремление, каждое желание, каждая мечта, каждая надежда были извращены, подожжены и превращены в оружие. Коварное, невидимое оружие, которое поражало человеческие сердца и умы изнутри. Никто не был защищен от ее силы. Ни обычные люди, ни пробужденные, даже святые. И те, кто был близко, и те, кто был далеко, все пали жертвой проклятия Даймона. А на что надеялась она сама? Чего жаждала демон желания? Ну, это было просто. Надежда хотела быть свободной. Точно так же, как и Санни хотел быть свободным. Она сводила своих тюремщиков с ума, чтобы они уничтожили друг друга. И, судя по всему, ее проклятие работало слишком хорошо. Салвейн искала смерти, два трансцендента из города Слоновой Кости, казалось, были на грани братоубийства, а Ноктис планировал убить их всех. Та, что на севере. Санни не знала о последнем лорде Цепи, но, судя по обрывкам слов колдуна, она тоже была не в своем уме. Внезапно ему вспомнилось зрелище обратного хода времени, свидетелем которого он был в самом начале кошмара. Башня Слоновой Кости спустилась с небес, а выжженная пустошь вокруг нее превратилась в прекрасный белый город. А это означало, что однажды, возможно, очень скоро, город Слоновой Кости будет сожжен дотла, и тогда тюрьма Надежды сорвется со своих семи цепей и вознесется над скованными островами, а затем каким-то образом будет создано сдавливание. Холодное, тягостное чувство охватило два его сердца. О, нет! Внезапно к Санни пришло ужасающее осознание. Его глаза расширились, и он со страхом посмотрел на Ноктиса. Это был конфликт, который они, он, Касси, Эффи, Кай и Мордрит, должны были разрешить, чтобы победить кошмар. Они должны были либо помочь этому безумному колдуну освободить страшного демона, либо сделать так, чтобы она никогда не смогла сбежать. Им пятерым предстояло сразиться с пятью бессмертными святыми. С его губ сорвался едва слышный стон.